Глава 17. День гонок. Самый непредсказуемый из возможных. Несмотря на выигрышную позицию на стартовой решетке, есть пусть и маленький, но риск оказаться в конце турнирной таблицы. Просто так бывает. На скорости в 300 тысяч километров в час происходит разное. Переступая порог боксов, я превращаюсь в машину. Ну, стараюсь это сделать. Ни чувств, ни эмоций. Опять же, долгая работа над собой. «Эй, Алекс, ты не против? Я подписался на профиль Марты». Один из механиков по имени Джим крутит перед моими глазами телефон. «Да, Марта, активное ведение соцсетей. Пункт 48, подпункты A, B, C. Она шикарная, тебе повезло». Киваю и криво улыбаюсь. «Не люблю я всю эту жизнь наизнанку, но без этого трудно». Мой менеджер настаивает, чтобы я тоже более активно выкладывал контент. Я поражаюсь. Что мне фоткать? Спортзал? Свои ноги на беговой дорожке? Тренировку шейных мышц? Конечно, то еще зрелище. В нашей смартной сделке точно есть один жирный плюс. Вавилова делает всю эту муть за меня. Пока есть в запасе 10 минут, открываю профиль своей подставной девушки. Черт, я даже не подписан. Нажимаю на кнопку «Подписаться» и усаживаюсь у стены. Больше 300 фоток. Кликаю на последнюю. А там целая карусель. Поддог. Трек. Я около машины в тот момент, когда раздаю автографы. Магазин с мерчем команды. И Марта в фирменной кепке с моим номером стоит, прищурившись на солнце. Последняя фотография в карусели. Я с выигрышем за полпозицию. Подпись. Завтра стартуем. Всем болельщикам номера 35 плюсик в карму. Пока просматривал снимки, Марта и сторис уже успела заснять. Алекс, время. Успел размяться? Ага, только пальцы рук. Погода для гонки прекрасная. Солнечно, но нет еще изнуряющей жары. Надеваю балаклаву, шлем и защиту. Все готово к старту. Мой болид первый в длинной цепочке похожих машин. Очерчиваю взглядом трибуны. Очень много людей пришло поддержать. Плакаты, смешные фотографии, много футболок в цвет любимой команды. Целые ряды фанатов, выкрикивающие имена. Словом, равнодушных нет. Как среди болельщиков, так и среди гонщиков. Ловлю себя на том, что тоже улыбаюсь и машу рукой. В ответ одобрительный радостный гул. Получается, у меня фанатов может быть больше, чем у Сафина. Надеюсь, тот не сильно расстраивается. Марта стоит на вип-мостике, прямо над стартовой линией. Снимает очередную сторис. Определил, что это Вавилова по открытому пупку. Только у нее здесь живот на всеобщее обозрение. Нет, понимаю, узкая талия, соблазнительные линии мышц, оливковая кожа. Наверняка очень мягкая и бархатистая. Сирена подходит и становится рядом с... моей девушкой, получается. Привычное улыбающееся лицо в обрамлении светлых волос раздраженно дергается. Душа мается, зажатая в тело, комбинезон и условности. Ей больно. Если я приеду на финиш первым, то мы с Мартой поцелуемся, а Сирена будет на это смотреть. Ни слова не скажет. Даже шага навстречу не сделает. Хочется сказать «Прости, я такой идиот», но и видеть ее в объятиях Лео... как самолично вскрыть вены и залить туда антифриз. Подохну. Алекс, пора. Киваю на мягкий приказ механика. Усаживаюсь в кокпит, вставляю руль, надеваю огнеупорные перчатки. Все внимание на огне. Формировочный круг, и я вновь возвращаюсь на свое место. Первое. Вдох. Длинный выдох. Руками крепче удерживаю руль. Нога над педалью газа. Поворачиваю голову на вип-мостик. Голый пупок на месте. Сирены нет. И пилоты срываются с места. Черт! Из-за своей реакции, точнее полного ее отсутствия, сразу же теряю лидерство. Сафин. Пока есть возможность, пробую вернуть позицию. Разрыв минимальный. Я полон адреналина и желания надрать Сафину задницу. Пробуй дожать его. ДРС только через один круг. Да, прости, отвлекся. Непростительная ошибка для опытного пилота. А я опытный. Вкладываюсь по максимуму. Если Тиму удастся вырваться значительно вперед, то свой шанс я жестко упустил. Хочется обвинить в этом Марту. Какого хрена она стояла там? Но это глупо и совсем не по-мужски. От отчаяния бьюсь шлемом о подголовник. Пока я сражаюсь за лидерство, за пределами первой десятки пелетона идет отчаянная борьба. Я атакую Сафина. Асфальт невозможно скользкий. Мне нужен фактор везения. Покрытие прогревается стремительно, как и покрышки. Резина становится зернистой и теряется сцепление. Катастрофа. «Черт, какой отрыв?» Спрашиваю Сэма, но по удаляющейся красной заднице понимаю. Вот-вот я вылечу из разрешенного диапазона для использования системы ДРС. Если разрыв между болидами в гонке меньше 1 секунды, то открытие антикрыла ДРС для попытки обгона и увеличения скорости запрещено. 0.8. Мы думаем над планом Б. Как ощущаются шины? Хреново. Safety car. Специальный автомобиль, который используется в случае возникновения опасных ситуаций. Например, аварийных или погодных. Собирает и ведет позади себя болиды по трассе с определенной скоростью, чтобы не ставить под угрозу работающих на трассе над устранением проблем людей и транспорт. Фак. 8 и 43 номера сражались колесо в колесо. Никто не захотел сдаваться. Как результат, авария. Первый вынес с трека второго. На рестарте пробую отыграть свою же позицию. Но Феррари срывается, будто машина имеет какой-то секрет. Невозможно угнаться. Снова несколько кругов вижу удаляющуюся задницу вороных коней. Марта. Марта! Если бы не ты, я бы смог уехать на старте. Благодаря чистому воздушному потоку было бы преимущество. А теперь что? Бокс! Бокс! Ранний пит-стоп. Ну тоже, как ранний? Мои шины на исходе. Сомневаюсь, что у Сафина и команды красных и тут какой-то суперсекрет по сохранению резины. Уф, каждый круг как приключение. Благодаря андеркату, тактика проведения более раннего пит-стопа по сравнению с соперниками позволяет опередить или сохранить текущую позицию за счет более быстрого передвижения по трассе благодаря свежим шинам. Мне удается приблизиться к Сафину. Обгоняю его только через 5 кругов на связке 3 поворотов. Их еще называют генератор ошибок. Пилоты не могут видеть апекс, точка на трассе, в которой гонщик находится во время прохождения поворота. Он ориентируется на эту точку для выполнения маневра 15-го поворота, пока не окажутся на апексе 14-го. Поэтому и появилась вероятность отыграть свою потерянную на старте позицию. Сафин ошибся, я этим воспользовался. Пусть теперь кусает локти. Тима, ну снова ошибка новичка. Опускаю свой момент в начале. Но ради справедливости можно было бы поставить защитные барьеры и получше, чтобы не подвергать здоровье риску. Все выходные этот генератор ошибок собирает коллекцию поломанных болидов. Я, лидер гонки, вырываюсь вперед, несмотря на массивные, почти не прекращающиеся атаки в исполнении пилота Феррари. Кажется, голому пупку все же придется меня целовать. Уже вижу маячащий клетчатый флаг. Выдыхать рано, пока не завершу гонку. Кстати, без единой аварии, ошибок и крошечных столкновений. Снова опустим момент с Мартой. Половина пелетона так или иначе испытывала трудности. 4 вылета с трека, 2 аварии, 5 штрафов, незапланированные пит-стопы. Жуткая трасса. Превосходная работа, дружище! Сэм радуется. И правда, превосходная. Спасибо. Ребятам в гараже тоже огромный респект. Все было проделано великолепно. У Майка сход. Авария. Жаль. Паркую болид у таблички 1 и устало выкарабкиваюсь. Стюарт взвешивает. Очень надеюсь, что после перенесенного за рулем стресса у меня не будет недовеса из-за сброшенных килограммов. У стойки снимаю шлем, балаклаву. Трибуны не просто гудят, ревут в полный голос. Слышу свое имя, вижу плакаты со мной. Смешные какие-то. «Пресвятая Дева Мария, кто-то признается мне в любви». «Ты гонщик дня», — сообщает инженер, когда подхожу к ограждению, чтобы принять поздравления. Скромно принимаю. Не привык открыто радоваться. Я же не Марино и не Сафин. «Алекс!» — кричит моя девушка. Марта пробирается через толпу мужиков, которые выстроились у ограды. Глаза огромные, темно-темные, чем-то пугающие. Она широко улыбается и отчего-то верю, что искренне. Жду. При этом я как не в своей тарелке. «Первый!» — нашептывает. Девчонка целует. Атакует, как я болит Сафина. Смело. По правой стороне скользит холод. Немеет сначала рука, потом и вся часть тела. Сирена тоже здесь. Она стоит и смотрит на меня и Марту. Испытывает весь спектр чувств, что и я, когда вижу любовь всей моей жизни с другим. И не просто с левым чуваком, а с родным братом. Я полностью во власти ее взгляда. Пробую переключиться на ту, чьи губы целую. Они мягкие, податливые. И, сказал бы, довольно вкусные. Руки Марты на моей шее. Я же весь потный после гонки. Но Вавилову это не смущает. Скользит по горячей коже прохладными пальцами. В волосы зарывается. Мысленно отрываюсь от сирены и с силой сжимаю Марту через металлические толстые прутья. Все происходит очень медленно, но на деле секунд 5, не больше. «Нас номинировали на пару года», — закончив поцелуй, говорит. Впиваюсь взглядом в ее лицо. «Это же чистая проблема». Кончиком своего носа поддеваю ее. Проходит еще секунда. «Я тобой горжусь», — шепчет одними губами. «Ты правда лучший!» «Алекс!» Меня отвлекает хлопком по спине один из стюардов. «Время же! Еще много процедур, которые нужно пройти. Отхожу от Марты, так и не сказав, что благодарен ей. Мне никогда и никто не говорил, что гордится мной. Раньше был уверен, что не заслужил еще эту желанную гордость. Глазами сканирую ребят из команды. Черные футболки с белыми надписями титульных спонсоров. Марта выделяется своим голым пупком. Смотрит на меня, как на божество. Сирены нет. Она ушла. И сегодня я больше ее не увижу. Ей нестерпимо больно. Возможно, даже плачет. И вкус победы меркнет и кислит во рту. Зависимость. Больная зависимость, что проще будет удавиться. Или выпить тот же антифриз.